Линли вошел в прихожую, снял мокрое пальто и повесил его на вешалку справа от двери. Затем он протянул собаке руку для обонятельной идентификации, и тогда Пич перестала лаять и рычать, и даже милостиво согласилась подставить гостю ушко для почесывания. — Она неисправимо испорчена, — сказала Дебора. — Нет, просто выполняет свою работу. — Мне кажется, Деб, что ты поступаешь неразумно, когда открываешь дверь, не спрашивая, кто это, тем более в столь поздний час. Уверена, что если к нам вдруг заглянет грабитель, то Пич вцепится ему ногу, прежде чем он доберется до первой комнаты. Да и брать у нас практически нечего, хотя я бы только порадовалась, если бы кто-нибудь соблазнился той ужасной штуковиной с павлиньими и перьями, что стоит на буфете в столовой. Она улыбнулась. — А как твои дела, Томми? Пойдем в кабинет, я там работаю. Она провела его в кабинет, где, судя по всему, занималась упаковкой фоторабот, отобранных для декабрьской выставки. На полу некуда было ступить из-за рам с фотографиями, уже упакованных в целлофан, еще ждущих своей очереди. Бутылок с чистящими средствами и салфеток, которыми Дебора протирала стекло в рамах, рулонов целлофана, скотча и ножниц. В комнате горел газовый камин. И Пич неторопливо прошествовала к своей потрепанной корзинке, размещенной неподалеку от огня. — Если ты сможешь пробраться к бару, то угощайся виски, — предложила Дебора, — хотя я понимаю, что превратила кабинет в полосу препятствий. — А где Саймон? — поинтересовался Линли. Он не испугался завалов и нашел дорогу к напиткам. Пошел на лекцию в Королевское географическое общество. Чье-то путешествие куда-то и последующая раздача автографов. Кажется, еще там фигурируют белые медведи. В лекции, конечно, а не в обществе. Линли улыбнулся. Он сделал изрядный глоток виски, исключительно, чтобы набраться храбрости. В ожидании, когда алкоголь окажет требуемое воздействие, он сказал, «Мы арестовали подозреваемого по делу, над которым сейчас работаем». «Быстро вы справились. Ты знаешь, Томми, несмотря на твое воспитание, ты удивительно подходишь для полицейской работы. Кто бы мог подумать?» Она крайне редко упоминала его происхождение. Рожденный в семье потомственных аристократов, в свое время Линдли был вынужден взвалить на себя бремя крови, родовой истории и обязательств перед тем и другим. Сейчас мысль обо всем этом родне, о бессмысленных титулах, которые с каждым годом становились все бессмысленней, о бархатных плащах, подбитых горностаем, и о почти 300-летней родословной, предопределявший каждый его шаг, послужило еще одним напоминанием о том, что он должен был сказать Деборе и почему, и все-таки он пошел на попятный, сказав. «Да, в деле об убийстве нужно действовать оперативно. Как только след начнет остывать, шансы найти преступника резко сокращаются. Кстати, ведь пришел за тем системным блоком, что оставлял у Саймона. Он в лаборатории, я могу сходить за ним, Деб». — Конечно, — ответила она, но при этом бросила на него удивленный взгляд, вызванный то ли словами Линли. Благодаря роду занятий ему же она отлично понимала, как важна скорость при расследовании убийства, то ли напряженностью в его голосе, которая никак не соответствовала смыслу его речи. — Поднимайся, дорогу ты знаешь. Ты не возражаешь, если я с тобой не пойду? — Ни в коей мере, — заверил он Дебору и ретировался из кабинета. На верхний этаж Линли поднимался со всей возможной неторопливостью, почти неосознанно желая потянуть время. Дойдя до лаборатории Сент-Джеймса, он повернул выключатель,